Глава вторая. Степан Аркадьевич был человек правдивый в отношении к себе самому. Он не мог обманывать себя и уверять себя, что он раскаивается в своем поступке. Он не мог раскаиваться теперь в том, в чем он раскаивался когда-то лет 6 тому назад, когда он сделал первую неверность жене. Он не мог раскаиваться в том, что он, 34-летний, красивый, влюбчивый человек, не был влюблен в жену, мать 5 живых и 2 умерших детей, бывшую только годом моложе его. Он раскаивался только в том, что не умел лучше скрыть от жены. Но он чувствовал всю тяжесть своего положения и жалел жену, детей и себя. Может быть, он сумел бы лучше скрыть свои грехи от жены, если б ожидал, что это известие так на нее подействует. Ясно, он никогда не обдумывал этого вопроса, но смутно ему представлялось, что жена давно догадывается, что он не верен ей, и смотрит на это сквозь пальцы. Ему даже казалось, что она, истощенная, состарившаяся, уже некрасивая женщина и ничем не замечательная, простая, только добрая мать семейства, по чувству справедливости должна быть снисходительна, оказалась совсем противная. «Ах, ужасно! Ай, ай, ай, ужасно!» — твердил себе Степан Аркадьевич, ничего не мог придумать. «И как хорошо все это было до этого! Как мы хорошо жили! Она была довольна, счастлива детьми, я не мешал ей ни в чем, предоставлял ей возиться с детьми, с хозяйством, как она хотела. Правда, нехорошо, что она была гувернанткой у нас в доме. Нехорошо. Есть что-то тривиальное, пошлое в ухаживании за своей гувернанткой. Но какая гувернантка?» Он живо вспомнил черные плутовские глаза мадемуазель Ролан и ее улыбку. «Но ведь пока она была у нас в доме, я не позволял себе ничего. И хуже всего то, что она уже... Надо же, это все как нарочно. Ай, ай, ай, ай-яй-яй! Но что же делать?» Ответа не было. Кроме того общего ответа, который дает жизнь на самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот — надо жить потребностями дня, то есть забыться. Забыться сном уже нельзя, по крайней мере, до ночи. Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинчики-женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни. «Там видно будет», — сказал себе Степан Аркадьевич и, встав, надел серый халат на голубой шелковой подкладке, закинул кисти узлом и, вдоволь забрав воздуха в свой широкий грудной ящик, привычным бодрым шагом вывернутых ног, так легко носивших его полное тело, подошел к окну, поднял штору и громко позвонил. На звонок тотчас же вошел старый слуга, камердинер Матвей, неся платье, сапоги и телеграмму. Вслед за Матвеем вошел и цирюльник с припасами для бритья. «Из присутствия есть бумаги?» — спросил Степан Аркадьевич, взяв телеграмму и садясь к зеркалу. «На столе», — отвечал Матвей, взглянул вопросительно с участием на барина и, подождав немного, прибавил с хитрой улыбкой. «От хозяина-извозчика приходили». Степан Аркадьевич ничего не ответил и только в зеркало взглянул на Матвея. Во взгляде, которым они встретились в зеркале, видно было, как они понимают друг друга. Взгляд Степана Аркадьевича как будто спрашивал: «Это зачем ты говоришь? Разве ты не знаешь?» Матвей положил руки в карманы своей жакетки, отставил ногу и молча, добродушно, чуть-чуть улыбаясь, посмотрел на своего барина. «Я приказал прийти в то воскресенье, а до тех пор, чтоб не беспокоили вас и себя понапрасну», — сказал он, видимо, приготовленную фразу. Степан Аркадьевич понял, что Матвей хотел пошутить и обратить на себя внимание. Разорвав телеграмму, он прочел ее, догадкой поправляя перевранные, как всегда, слова, и лицо его просияло. «Матвей, сестра Анна Аркадьевна будет завтра», — сказал он, остановив на минуту глинцевитую пухлую ручку цирюльника, расчищавшую розовую дорогу между длинными кудрявыми бакенбардами. «Слава Богу», — сказал Матвей, этим ответом показывая, что он понимает так же, как и барин, значение этого приезда, то есть что Анна Аркадьевна, любимая сестра Степана Аркадьевича, может содействовать примирению мужа с женой. «Одни или с супругом?» — спросил Матвей. Степан Аркадьевич не мог говорить, так как цирюльник занят был верхней губой, и поднял один палец. Матвей в зеркало кивнул головой. «Одни. Наверху приготовить?» «Дарье Александровне доложи, где прикажут». «Дарье Александровне?» — как бы с сомнением повторил Матвей. «Да, доложи. И вот возьми телеграмму. Передай, что они скажут». «Попробовать хотите», — понял Матвей, но он сказал только «слушаюсь». Степан Аркадьевич уже был умыт, расчесан и собирался одеваться, когда Матвей, медленно ступая поскрипывающими сапогами по мягкому ковру, с телеграммой в руке вернулся в комнату. Цирюльника уже не было. «Дарье Александровна приказали доложить, что они уезжают, пускай делают, как им, вам, то есть угодно», — сказал он, смеясь только глазами и положив руки в карманы, и, склонив голову на бок, уставился на барина. Степан Аркадьевич помолчал. Потом добрая и несколько жалкая улыбка показалась на его красивом лице. «А, Матвей?» — сказал он, покачивая головой. — «Ничего, сударь, образуется», — сказал Матвей. — «Образуется? Так точно-с. Ты думаешь?» — «Это кто там?» — спросил Степан Аркадьевич, услыхав за дверью шум женского платья. — «Это я-с», — сказал твердый и приятный женский голос, и из-за двери высунулось строгое рябое лицо Матрёны Филимоновны, нянюшки. «Ну что, Матрёша?» — спросил Степан Аркадьевич, выходя к ней в дверь. Несмотря на то, что Степан Аркадьевич был кругом виноват перед женой и сам чувствовал это, почти все в доме, даже нянюшка, главный друг Дарьи Александровны, были на его стороне. «Ну что?» — сказал он уныло. «Вы сходите, сударь, повинитесь еще, авось Бог даст. Очень мучаются, и смотреть жалости, да и все в доме на вынтерты пошло. Детей, сударь, пожалеть надо. Повинитесь, сударь, что делать? Люби кататься? Да ведь не примет, а вы свое сделаете, Бог милостив. Богу молитесь, сударь, Богу молитесь». «Ну хорошо, ступай», — сказал Степан Аркадьевич, вдруг покраснев. «Ну так давай одеваться», — обратился он к Матвею и решительно скинул халат. Матвей уже держал, сдувая что-то невидимое, хомутом приготовленную рубашку и с очевидным удовольствием облег в нее холеное тело барина.